Глава пятая. «Объяснись», — коротко бросил шеф, нажимая на пульт от огромной плазмы, висевшей у него в кабинете. И комнату тут же заполнили весьма характерные звуки. Я аж головой потрясла, пока начальник сытливо тыкал в кнопки, приглушая громкость. «Это что, очередная проверка на выдержку и профпригодность? Зачем мне смотреть на какую-то страстно зажимающуюся у стенки парочку?» Не просто зажимающуюся, а чуть ли не совокупляющуюся под объективом камеры в людном месте. Ну что за бесстыдники, а? Камера приблизилась, о, а сумочка у нее точь-точь как у... Что? Какого хрена? Я просто не поверила своим глазам. Как и кто умудрился это заснять, я не знаю. Но вот теперь сомнений в том, что так четко передавала чья-то сука... «Да хрена, как многопиксельная грёбаная камера! И возникнуть не могло! Вот это я, а вот это тот самый ковбой у стенки знакомого бара! И если даже я умудрюсь скрестить пальцы не только на руках, но и на ногах, то назвать это поцелуем даже у меня не повернется язык, потому что это был, мать его, самый настоящий секс в публичном месте!» «У тебя всего 5 минут на то, чтобы придумать внятное объяснение этому вирусному ролику, который обсуждает вся страна. 500 000 просмотров за один уикенд, Кэтрин!» «Вирусный, 500 000, вся страна!» «Мне капец полный и окончательный!» Шеф вскочил, вырубив, слава богу, порнушку на экране и нервно забегал по кабинету. «Я все понимаю, ты молодая девушка, у тебя есть потребности, скажем так. Но мы же с тобой договаривались. Я надеялся, что ты меня услышала. Да еще и после последнего заседания акционеров, где я повздорил с папой. Да еще и накануне Рождества. Ты понимаешь, что мне придется уволить тебя, Кэтрин?» «Но почему, сэр?» Несмело проблеяла я, судорожно хватая ртом воздух, и также судорожно пытаясь придумать нечто внятное. «Почему? Почему? Ты еще спрашиваешь, зная папу? Да я даже с женой в спальне, в общем, не веду себя так». «С женой? Ага, а трое мальчишек, значит, взялись из пробирки. Или от непорочного зачатия. И букеты кремовых роз после каждой поездки ты привозишь исключительно из-за того, что они подходят к общему интерьеру вашего дома, да? А когда были влюбленным женихом, тоже не позволяли себе страстных поцелуев», — дерзко выдавила я из себя. «Кэтрин, ты хочешь сказать, что Ронан Салливан твой жених?» Внезапно тормознул прямо напротив меня мой босс и так вперился взглядом, что я только и смогла что быстро-быстро закивать головой. «Ронан Салливан, Салливан. Отчего-то звучит как-то знакомо вроде, но похер. Сейчас задница в таком огне, что мама не горюй. Так что вертись, Кэти, поживее». «Так точно, сэр, именно так все и есть», — затараторила я. «Он мой жених, с которым мы некоторое время не виделись, потому что он был, несколько занят. Бурная встреча после разлуки, сэр. Всего-навсего приветственный поцелуй двух влюбленных, не видевшихся несколько месяцев». «Прокатит, судя по чрезмерному оживлению на лице шефа, есть шанс. Но чуйка вопит, что недаром, наплачусь однозначно». Шеф присвистнул и потеребил волосы без того взлохмаченной шевелюры. «Вот как так, а? Кто такой этот чертов ковбой-бог секса? Если нас мало того, что заморочились снять, такое сплошь и рядом, так еще и озаботились слить в сеть. И понятно, что надо было хоть чуть думать не местом между ног. Но как, дьявол его забери, это видео могло стать вирусным так быстро? С какой такой стати? Да в сети полно съемок, куда как пикантнее и горячее. Хотя, даже в этой ситуации я не могла игнорировать хлястко жгучие волны в животе, родившиеся от мимолетного просмотра. Просмотра, мать его, того нашего безумства. И слова другого не подберешь, реально, как не в себе была». «Ронан Салливан, твой жених? Тот самый Салливан?» — снова переспросил шеф. «Да что ты заладил, Ронан Салливан, Салливан Ронан? Как будто это мега-супер-ультразвезда. Не с президентом же Америки я целовалась, в конце концов». «Кэтрин, дорогая, а ну-ка присядь-ка». Вдруг прищурился шеф. Недобро прищурился, надо отметить. «Ну, села. Но забеспокоилась еще сильнее. Да какой там забеспокоилась, чуть не обос... Короче, просто ноги подогнулись от предчувствия надвигающейся эпичной катастрофы. Ой-ой-ой, на что я только что подписалась? «Ты говоришь, что ты помолвлена с Салливаном?» И сказал он это таким тоном, будто я призналась ему в страшном грехе или же сообщила, что на самом деле прилетела с Альфа Центавра. Неужели так нереально поверить, что у такого, как этот мастер экстра-класса в объездке, может быть нечто серьезное со мной? Не в общепринятом смысле этого слова, но знаете, кому что. Для меня вот и случайный секс на одну ночь – чрезвычайно серьезная вещь, учитывая скудость выбора кандидатов и катастрофический дефицит свободного времени. «С каких пор, Кэтрин?» – не унимался шеф. «Что, простите?» «С каких пор ты состоишь в отношениях с Салливаном?» «Несколько месяцев». «Поверить не могу», – закатил босс глаза. «Да, я вот тоже до сих пор не могу поверить, что я сейчас на рабочем месте обсуждаю с шефом свою помолвку, ладно, ладно, типа помолвку, которой на самом деле не было и быть не могло, с каким-то неизвестным мне, но почему-то известным всем остальным, дьявол его забери, с Салливаном». «Салливан, сам Салливан из адских механиков?» «Упс, только не говорите мне, что он... Ой, мама, ой, мамочка!» «Мы уже чертову уйму времени пытаемся заполучить хоть одного из парней из этого охренительно, прости, вырвалось горячего шоу себе для рекламы. А ты, невеста Салливана, и молчишь об этом?» Шеф и так-то был рассержен дальше некуда, а теперь и вовсе метал глазами молнии. «Ну как же? Этот великий комбинатор из любой даже фиговой для себя ситуации вечно умудряется вывернуть в нужную ему сторону. Зря, что ли, зять президента. Говорю же, мозги у него что надо». «Но, блин, какое же западло. Рекламный отдел уже просто разбился, а неприступную оборону продюсера каких-то дьявольских слесарей, автомобилистов или кто они там футболина с отмазками, что контрактов у парней подписана хреново туча, в смысле очень надолго вперед, и ничем нам пока помочь они не могут. Господи, велика важность. Какие-то работяги, перепачканные в машинном масле. Ну и что, что накачанные, ну и что, что мускулистые, ну и что, что популярные сейчас круче любой голливудской звезды. Да если они все такие придурки, как тот, что попался мне. Дьявол, если все такие, то реклама даже мыльных пузырей поднимет продажи в сотни раз. Кто везучая засранка? Я везучая засранка. Везучая, как понимаете, в кавычках». «Кэтрин, ничего не скажешь мне?» «Да, я бы сказала, если бы мне кто-то посоветовал, что сказать. Алло, служба спасения, посоветуйте, что ответить разъяренному шефу, грозящему уволить за обнародованный каким-то козлом факт моего непристойного поведения в общественном месте. Есть у вас такие специалисты? Или с такими вопросами только в психушку обращаться? А, кстати, о психушке. Понимаете ли, мы с Роном придерживаемся тактики не смешивать личное и работу. Нам это наш психолог посоветовал». «Ну, врать так смело и уверенно, ага. Только бы унять предательскую дрожь зубов при этом несусветном вранье. А ваш психолог не советовал вам заодно быть более осмотрительными с проявлениями личного в публичных местах, а? Учитывая, что ваш жених — медийная личность, и каждый его шаг отслеживается сотней любопытных глаз». «Господи, ну как же я на тебя так повелась, парень, проблема!» «Нет, ладно, как и каким местом, понятно. Но хоть капля мозгов должна была сработать и шепнуть, что не может просто так повести. Красавец, сексуален нереально в постели. Подарок на Рождество для плохой, очень плохой девчонки. Подвох должен быть однозначно, ты же не наивная, Кэтрин. И знаешь гребаный закон подлости вселенной. Вот он и вылез, этот подвох». «А, кажется, я что-то пропустила из прочувствованной речи непосредственного начальника». «Я сказал, что в сложившихся теперь обстоятельствах у меня нет выхода, кроме как поставить тебе условие. Если хочешь сохранить работу, то это твой...» Он ткнул в сторону темного сейчас экрана. «Огромный косяк нужно перекрыть чем-то столь же весомым». «В смысле?» Ты добудешь нам рекламный контракт с одним из адских механиков. И желательно как раз с твоим женихом. Или же, ну, сама понимаешь, политика компании, да чего уж там юлить, Кэтрин. Моя жена и теща не пропускают ни единого выпуска этого шоу, будь оно неладно. Они же с меня теперь живого не слезут, и с тебя также. Это очень сильно напоминает шантаж, сэр. Попыталась надуть щеки я. А это он и есть. Ты подставилась, прямо-таки напросилась на него. Так что пожинай, как говорится, и не жалуйся. Шеф лишь пожал плечами с видом. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но вы же понимаете, что подобными вещами сами парни не распоряжаются. Промямлила я, осознавая, что попала эпично просто. И что не скажу, все пустое. Понимаю, прекрасно понимаю. Но еще я понимаю, что личные связи и правильная мотивация решают очень многое. Я тебя достаточно мотивировал, Кэтрин? Начальник многозначительно подергал бровями. Да, сэр, лучше некуда. Ну вот и прекрасно. Иди на свое пока, свое рабочее место. И обдумай, как найти решение проблемы, которую ты себе создала исключительно сама. Я буду прикрывать тебя от стервятников сколько смогу, но не затягивай. Ну правильно, чего затягивать? Можно уже начинать паковать вещи по коробкам и размещать резюме на сайтах поиска работы. Хотя после того, как вылечу отсюда, вероятность найти достойную вакансию мизерно равна почти нулю. Поздравляю, Кэтрин, жизнь опять тебя поимела. И опять из-за мужика. Твою же мать, если я вырулю из этой ситуации. Иисус милосердный, клянусь, я стану чертовой монахиней. Накуплю секс-игрушек и забуду о том, что в мире есть мужчины в каком-либо качестве, кроме как коллеги. Но для начала я буду не я, если все же не попытаюсь сохранить то, ради чего впахивало столько времени. Итак, во-первых, каким угодно образом разыскать контакт этого чертова ковбоя. Во-вторых, любыми способами заставить его встретиться со мной. В-третьих, всеми правдами и неправдами упросить, принудить, поизображать для всех моего жениха. Хороший план, да, великолепный, зараза. За одной крошечной поправочкой. Он практически нереален для воплощения в жизнь. Особенно последний и главный пункт. Я представила, как этот жеребец будет ржать надо мной, сверкая лукавыми глазами и белыми зубами, запрокидывая голову, открывая вид на облизанное мною хорошенько той ночью горло. Прекратить это безобразие. Веселье кончилось, теперь только трэш, только хардкор и сугубо деловой подход. Так что я иду к тебе. Чертов ты, Ронан, спалю твои трусы и карьеру, Салливан.